Глава 21. Он смотрел на нее особенным взглядом. Всякая девушка мечтает, что когда-нибудь на нее будут так смотреть. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Великий Гэтсби. Мелания. «Привет, моя красавица!» Не смогла сдержать улыбки. Увидела, как у ангела загорелись глаза, когда я подошла к стойлу. Кажется, она привыкла к новому месту здесь, в Стейтен-Айленде. Располагались частные конюшни миллионеров и элиты Нью-Йорка. Кое-кто позаботился о ней на несколько лет вперед, пристроив в конюшню, которая принадлежала крупному бизнесмену. Я его никогда не видела, только обслуживающий персонал. Они рассказывали мне о тренировках ангела и о том, как она себя ведет в мое отсутствие. Я старалась навещать кобылицу раз в неделю и каждый раз ездила верхом. Сначала было страшно, вот так без Джареда. Он говорил, что арабским скакунам нужна твердая рука, но ангел словно узнала меня, и мы быстро нашли общий язык. «Как ты здесь? Прости, что не навестила тебя на прошлой неделе. У меня теперь много работы». Я тяжело вздохнула, поглаживая кобылицу по гладким бокам. Ангел в ответ лишь довольно фыркнула, но ее большие глаза были полны непередаваемой тоски. «Пойдем покатаемся. Что-то ты совсем загрустила». Успокаиваю ангела я и при помощи тренера вывожу ее из стойла. Мы бежим рысью против ветра так быстро, что мне не хватает воздуха. Мне больше не страшно, просто одиноко. Я слишком хорошо помню тот день, когда мы проснулись вместе, заснули вместе, как тело болело от приятной усталости, до которой довел меня Джаред. Но, несмотря на нее, каждый раз было мало, так мало, безумие, от которого щеки заливаются краской. Никаких слов не хватит для того, чтобы описать те чувства, что испытывала, когда наши тела переплетались, а руки скользили по разгоряченной вспотевшей коже. Я помню на вкус, на ощупь, не могу забыть. Каждый раз, когда прихожу на конюшни, боюсь встретить Джареда, но не могу не думать о нем. Ненавижу, он поселился внутри меня, словно яд, и не отпускает. Я все еще ищу от него лекарства, все еще. Наши отношения с Брайаном развиваются медленно по определенным причинам. Прошло 2 месяца с тех пор, как я устроилась к нему в офис. Молодой и приятный коллектив, красивый офис в центре города и любимое дело пошли мне на пользу. Как и обещал Брайан, мы с ним и правда не виделись, и вокруг меня не ходили грязные слухи. На самом деле все очень хорошо ко мне относились. Но в том-то и дело, что мы мало виделись. Недостаточно для того, чтобы успеть перейти на близкие отношения. Первые 2 недели я так погрязла в обучении, что жутко уставала для свиданий. Потом Брайан уехал на 2 недели в Европу, и, несмотря на то, что мы каждый день созванивались в Скайпе, это было не то. Потом Пикот вернулся на 3 дня, и мы провели их вместе. Мне казалось, что теперь наши отношения начнут развиваться, но ему пришлось уехать снова. Потом я сама уехала в Бостон на день рождения мамы. Судьба издевалась над нами, и я не смогла поверить, что Брайан в своих поездках хранит мне верность. Я не знаю, что и думать. В душе я радуюсь, что неизбежный момент близости с ним оттягивается. Но, с другой стороны, я понимаю, что хочу, что должна попробовать снова довериться кому-то. Терпение у Брайана не железное. Судя по тому, как он распланировал наши встречи на ближайшее время, настроен он решительно. И больше Брайан Пикот ждать меня не будет. Я должна для себя решить раз и навсегда, друзья мы или что-то большее. И я знаю, что мы больше, чем друзья, потому что мне хорошо с ним и легко, я чувствую в нем надежность и уверенность. «Одень это!» — Сэм утвердительно кивнула головой, когда увидела меня перед зеркалом. Длинное шелковое платье обволакивает мою фигуру, но открывает почти всю спину. Поджимая губы, вспоминаю о том, что это платье слишком похоже на то, что я купила под влиянием сучки Мур. Не думаю, что это хорошая идея. Я просто его померила. Его нужно носить без белья, не думаю, что на таком мероприятии уместно чересчур откровенное платье. Я спустила его по плечам, оставшись в одном нижнем белье, и расправила на кровати. «У тебя новая татуировка?» Сэм нахмурилась, подойдя ко мне ближе. «Черт, я совсем забыла». «Мэл, какого черта?» «В смысле? Это на каком языке?» Она тыкнула в иероглифы на моих ребрах. «Неважно», — отмахнулась я. «Сэм, это не то, что ты думаешь». «Конечно, конечно. Это на его языке». «На чьем языке?» Я выразительно посмотрела на подругу, напоминая Сэм, что имя Джареда под запретом. «Ты права. Хорошо, закрыли тему. Но ты оденешь платье, и это не обсуждается. Брайан с ума сойдет». Она повисла на моем плече, и я обняла Сэм в ответ. «Может, вы успеете определиться с вашими отношениями за месяц? Через 4 недели мы с Мэттом уплываем в круиз по Карибскому морю. Поехали бы парочками», — мечтательно произнесла она. «Тебе же он нравится. Почему ты мучаешь парня?» «Потому что он не должен спрашивать разрешения, Сэм. Если он хочет быть со мной, он должен вести себя так, понимаешь, чтобы не оставить мне выбора. Я хочу, чтобы мне не оставили выбора, чтобы не было у меня выхода», — шепчу я, понимая, что для подруги это звучит как полный бред. «Мэл, выбор есть всегда». Я качаю головой. «Джаред никогда не давал мне выбора. Он всегда вел себя так, словно я уже принадлежу ему, с первого дня в библиотеке. Его взгляд всегда кричал мне всего 2 слова. «Ты моя». В этом я нуждалась, сумасшедшая. Сплошные противоречия. Ведь в Анмаре это было так трудно признать, и я проклинала Джареда за это, за то, что смотрит на меня, как на собственность. «Боже! Мелания Йонсон, ты удивительная женщина!» Мягко шепчет Брайан, притягивая меня к себе, когда я закрываю дверь такси. Мероприятие предстояло грандиозное. Вечеринка для своих, где я почувствую себя лишней. Внутри просторного особняка за пределами Нью-Йорка собралась вся элита Манхэттена. Поиграть в гольф, поговорить о бизнесе и политике, послушать живую музыку. Будут даже приглашенные звезды. Одним из инициаторов этого мероприятия и является Брайан, поэтому он не мог не взять меня с собой. Только сейчас заметил. Я позволяю ему поцеловать меня, но не в губы, я накрасила их красной помадой. «Нет, я заметил это еще в Йеле». Он приподнял брови и взял меня под руку, ведя внутрь особняка. Приятная мелодичная музыка наполняла роскошные залы из камня. Дом, в котором мы находились по пафосу и помпезности, уступал только дворцам Анмара. По всей площади ходили официанты с подносами в руках, шампанским и легкими закусками. Я испытывала смущение, когда к Брайану подходят партнеры, заводят разговоры о бизнесе, и он представляет меня как свою девушку. Объявляет всем. Хорошо, что никого из офиса здесь не было, иначе сплетен и косых взглядов в понедельник мне не избежать. «Ты же любишь искусство, Мэл. В одном из залов сейчас как раз проходит выставка. Скульптуры, картины. Но для тебя это же пытка. Я делаю глоток шампанского и ставлю бокал на небольшой столик. Кладу вторую руку на предплечье Брайана. Не могу в рядом стоящем зеркале не отметить, что мы хорошо смотримся вместе. Хотя, конечно, я выгляжу дюймовочкой рядом с любым мужчиной, даже на каблуках. Брайан чуть ниже Джареда. И черт, черт, опять эти сравнения. Господи, помоги мне хотя бы здесь о нем не думать. Брось, я обожаю все эти картины. Вымученно произносит Брайан, и я улыбаюсь. Почему ты водишь меня на спортивные матчи, а не на выставки? Вот сегодня как раз на выставку и веду, Мэл. Моя принцесса довольна? На самом деле мне очень приятно, что ты меня позвал, Брайан. Хоть я и не любитель таких мероприятий, здесь очень мило. Обнимаю его за плечи, руки Брайана крепко ложатся на мою талию. Смотрю на его губы и в ответ приоткрываю свои. Пойдем на выставку. Я подставляю щеку, когда он наклоняется ко мне. «Ты издеваешься. Я тебя когда-нибудь отшлепаю, Мелания Йонсон». Его рука опускается чуть ниже моей талии, и я чувствую легкое покалывание во всем теле. Кажется, Брайан точно больше не будет ждать. В зале искусства довольно много народу, но мне нравится гулять с Брайаном, разглядывая картины современных художников. Я на несколько минут зависаю у каждой, и он терпеливо слушает мое мнение о них. Я так привыкла прислушиваться к своим чувствам, глядя на картину. Рассматривать мелкие детали, искать то, что не сразу бросается в глаза. На выставке были представлены очень достойные работы. Возможно, и мои картины когда-нибудь будут выставлены на подобных. Но я еще слишком юна для такой чести. Да и не художник я вовсе, а просто учусь. Время от времени Брайан останавливается, чтобы поговорить с партнерами, знакомыми и друзьями, которых встречает на своем пути. Я сдержанно улыбаюсь, слушаю разговоры, которые особо не хочу слышать, знакомлюсь с новыми людьми. «Еще парочка, Мэл, потерпи. — шепчет он, когда мы направляемся к двум мужчинам, которые на первый взгляд ничем не отличаются от остальных. Черные брюки, классические костюмы, галстуки, которые стоят, как мое платье. Я тяжело вздыхаю, когда мы подходим к новой компании. Один из них стоит ко мне боком, разглядывая ближайшую картину. «Брайан, у тебя очаровательная спутница», — говорит первый, брюнет с грубоватой внешностью и черными, как смоль, глазами. «Познакомишь?» «Это мой директор по развитию на европейском рынке, Джордж Митчелл», — представляет мне парня Брайан. «А это наш новый партнер и инвестор». Мой взгляд скользит по мужчине в черной рубашке без пиджака с закатанными до локтя рукавами. «Джаред Саадат!» Как гром среди ясного неба звучит сокращенная часть имени Адама бин Рашида Аль-Саадата. Я замираю на месте. Чувствую, как меня бросает в жар, когда я вижу его предплечье, забитое татуировками. «Нет! Нет!» Что-то внутри меня отчаянно кричит, надрывается. Я в шаге от падения, в секунде от встречи наших взглядов. Я поднимаю глаза именно в ту секунду, когда он поворачивает голову в мою сторону. «А это моя девушка, Мелания Йонсон», — представляет меня Брайан, но я не разбираю его слов, их заглушает стук моего сердца. Время останавливается, замерзает, превращается в лед, подобный тому, что отражается в глазах Джареда, стальные, почти прозрачные, не отображающие ничего, что я в них видела прежде. Целый мир, наш мир, потух, и даже пепла не осталось. Тысяча осколков впивается в мое сердце, оно просто останавливается, и я чувствую приступ удушья, перестаю ощущать свое тело и крепче цепляюсь за предплечье Брайана, чтобы просто устоять на ногах. Джаред не улыбается, не смотрит на меня властно или снисходительно, ни капли презрения, ни намека на то, что мы были знакомы, ни намека на то, что это перед ним я преклоняла колени, на то, что это он носил меня на руках. И будто не с этих губ срывались слова ненависти и проклятия, словно не они шептали «прости и люблю» в тот день, когда в последний раз он был рядом. Я не понимаю, как человек, с которым я испытала все оттенки счастья и горя, может казаться мне таким чужим. Мне хочется вцепиться в руку Джареда и закричать в лицо, ударить в грудь, чтобы вызвать в нем хоть какие-то эмоции. Ненависть. Мне нужна его жгучая ярость. Мне нужна его властная рука, держащая мое сердце. Мне нужен он такой, каким я его знаю. Настоящий, любой, любимый. До кончиков пальцев любимый весь Джаред. Ты притворяешься. Умоляю, скажи, что ты притворяешься. Приятно познакомиться. Спокойным, низким голосом, пропитанным знакомыми бархатными нотками, произносит Джаред и слегка кивает. Я чувствую, как кровь отхлынула от лица, стараюсь придать себе непринужденный вид. Лана. И только эта чертова Лана окончательно вспарывает мои раны. Он притворяется, он тоже чувствует то, что чувствую я, да? Не может не чувствовать, как между нами бьет молния, как вспыхивают вокруг нас искры, как меня, словно магнитом, тянет к его телу, что, кажется, я вот-вот не выдержу и прямо на глазах у всех и у Брайана кинусь к нему на грудь, сожму до боли, впиваясь ногтями в кожу, чтобы больше никогда, никогда не отпускать. Не отпускай меня. Всего один взгляд расставил все по местам, всего один взгляд напомнил мне, кто мой хозяин. Я не могу больше стоять здесь, не могу, это выше моих сил. Что Джаред здесь делает, я тоже понятия не имею. Я снова вовлечена в виртуозную игру Джареда Саадата или просто хочу так думать, хочу думать, что он здесь не случайно, что он здесь ради меня. Как тогда, в Париже, его взгляд через весь зал, в котором я видела отражение моего будущего, адские огни, полеты и падения, обещания ада и рая. Он все это дал мне. «Брайан, мне нужно... Я хочу посмотреть ту картину». Едва шевеля губами, шепчу я, оставляя свое настоящее и прошлое на одном квадратном метре. Хотя до этой секунды я, черт возьми, всегда была уверена, всегда, что Джаред, только Джаред, мое прошлое, настоящее и будущее. Вне зависимости, вместе мы или нет, мы были перевязаны невидимой нитью, и я боюсь, что сейчас мы встретились, чтобы навсегда развязать последний узелок. Я просто не вынесу, не смогу, Господи, я не думала, что снова будет так больно. Я не могу дышать, задыхаюсь, почти кашляя, глядя на картину, которую не вижу. Чувствую на плече руку и улавливаю парфюм Брайана, прежде чем обернуться. Он крепко обнимает меня, и я кладу голову на его плечо. «Мэл, ты в порядке?» Он гладит меня по спине, но я не чувствую его прикосновения. Словно обезумевшая, я ищу в толпе Джареда снова и снова, пытаясь найти, пытаясь зацепиться за его движение, насытиться его присутствием, дышать с ним одним воздухом. И нахожу. 14 месяцев я собирала свое сердце по кусочкам, но сейчас оно падает и разбивается снова. Я теряю голову, наблюдая за развернувшейся передо мной сценой. Вот, вот почему это равнодушие. Каков лицемер. Весь год слал мне подарки и опустил руки из-за одной грёбаной записки. Страдал, очевидно, недолго. Потому что я вижу, как Джаред стоит и улыбается другой девушке, божественно красивой девушке, улыбается ей так, как никогда не улыбался мне, так тепло и искренне, что мне тошно становится и рвет на части от непонимания. Почему ей тепло и улыбки? Почему лишь мне боль и наказание? Кореглазая красавица, которая вполне могла быть его женой, одета в скромное платье синего цвета. Ее голова прикрыта платком, который подтверждает мое подозрение. «Мэл, да что с тобой?» Брайан хватает меня за плечи и слегка встряхивает, с беспокойством глядя мне в глаза. Не в силах больше переносить того, что вся моя вселенная в один миг начала вращаться вокруг Джареда, я приближаюсь к Брайану, и он все понимает без слов. Привлекает к себе, прикасаясь к моим губам своими, целует меня глубоко и сладко. Должно быть так». Я провожу рукой по его волосам, вспоминая, как делала это с другим, представляя на месте другого, целуя Брайана так, как целовала Джареда, без остатка отдаваясь, целиком растворяясь в нем. Но, как я уже и говорила, подделок может быть тысячи, но оригинал один. И он стоит сейчас там, в толпе, за спиной Брайана, и даже не смотрит на меня. Я должна была радоваться обретенной свободе, но забыла, что без него мои крылья не способны расправиться, а сейчас он их обрезал. Джаред. Я пытаюсь сдержанно улыбаться Алии, пряча внутри рвущихся на волю чертей. Мне не нужно смотреть назад, чтобы ощущать присутствие Мелании Йонсон. Я больше года видел ее только на фотографиях в отчетах Амира и не на такую встречу рассчитывал. Блять, я вообще не рассчитывал встретить ее здесь. Брайан Пикот словом не обмолвился, что на выставку придет с подругой. С подругой, мать его, сукин ублюдок, я покажу ему, как прикасаться к тому, что принадлежит мне. И только присутствие посторонних сдерживает меня от того, чтобы я разорвал его на части прямо сейчас. Адам бин Рашид Аль-Саадат вызывает к примитивной, собственнической и дикой части меня. Сокрушить соперника, обрушить на него свой гнев. Но цивилизованный Джаред Саадат, стискивая челюсти, пытается улыбаться своей спутнице, играя роль равнодушного и пресыщенного жизнью миллионера. На самом деле все блеф. Ни одна здравая мысль не задерживается в моей голове, не способна выжить в хаосе и гневе, затопившем все мои чувства и эмоции. Самоконтроль, сдержанность, я знаю, что могу, но, черт, как же сложно. Мы в Америке обязаны играть навязанные роли. Хотя к чертям собачьим я никому ничем не обязан. Но все равно не бросаюсь на Брайана, как пещерный человек. Не просто потому, что не хочу выглядеть глупо по-идиотски, но и боюсь снова напугать Мэл. Не смотрю на то, что моя ярость распространяется и на нее тоже. Она свое получит, но мне сначала снова надо получить ее. «Ты очень напряжен, Адам. Что случилось?» Мягко интересуется Алия, кладя руку на мое предплечье. Я вымученно улыбаюсь ей с наигранной небрежностью. «Все в порядке, здесь просто душно. Не обращай на меня внимания. Ты хотела культурный выход в свет? Ты хотела культурный выход в свет, так что наслаждайся», – произношу я на автомате. Алия едва заметно кивает, продолжая свое путешествие по залу, разглядывая выставочные экспонаты. Алия – средняя дочь Назире, третьей жены моего отца. В Нью-Йорк она приехала вместе с семьей, по политическим и финансовым вопросам шейх часто бывал в Америке. И я до сих пор удивлен, что Рашид не запретил дочери общение со мной. Мы с Алией за всю жизнь виделись не более 10 раз, и все на официальных мероприятиях. Поэтому ее звонок меня удивил и застал врасплох, но отказать сестре в просьбе показать ей Нью-Йорк я не мог. И когда подвернулось приглашение Брайана, решил взять ее с собой. Совсем скоро ее выдадут замуж, и вряд ли она будет иметь возможность вот так свободно с открытым лицом гулять по Нью-Йорку. Отвлекаясь на сестру, я немного успокаиваю внутренних бесов, отвлекаясь от мысли, что в одном помещении со мной на расстоянии нескольких метров находится Мел, мой маленький испорченный ангелок, строптивая и непокорная девочка, которая снова нарывается на наказание. Я поворачиваю голову, следя за передвижениями Алии, потому что, как старший брат и ее сопровождающий, я несу ответственность за нее. Мой взгляд, невольно или нет, он одержимо и жадно ищет, находит и останавливается на парочке Мел Брайан, которые обнимаются перед одной из картин. С неимоверным трудом, сдерживаемый до этого момента гнев, прорывается, грозясь смести плотину и вылиться лавиной неконтролируемой ярости. Ладони инстинктивно сжимаются в кулаки, я слышу, как трещат костяшки пальцев. Мне кажется, что я даже чувствую привкус крови соперника, ее запах. Я его уничтожу, если узнаю, что ублюдок ведет свою игру, а я подозреваю, он делает именно это. Я делаю шаг вперед, теряя остатки разума. Нахрен последствия. Он не имеет права. Убью. И когда эта тварь целует мою женщину, у меня перед глазами плывет алая пелена. Нет ни единого шанса на то, что Пикот выйдет отсюда живым. «Джаред, не надо!» – мягко произносит женский голос. Теплое касание пальцев к моему локтю заставляет меня вздрогнуть и зашипеть от негодования. Я поворачиваюсь, чтобы обрушить свой гнев на ту, что останавливает меня от карательной операции. «Не нужно делать того, о чем потом пожалеешь!» Серебристые глаза матери смотрят на меня с пониманием и в то же время с твердостью, которую редко увидишь в женщине. Я удивлен и обескуражен ее появлением, и это позволяет мне отвлечься от кровожадных планов в отношении Пикота. «Что ты здесь делаешь? Ты должна быть в Лондоне. Шейх в Нью-Йорке», — произношу с тревогой, приходя в себя и оглядываясь по сторонам. «Я давно не боюсь твоего отца, Джаред. Теперь меня остановить сложно и бессмысленно. Он упустил момент, когда нашу с тобой встречу можно было предотвратить», — иронично улыбается Амелия. «Она сегодня очень красивая, изысканная, стильная. Настоящая леди, моя мать. Ощущаю, как гнев внутри остывает, и на его смену приходит чувство гордости и непонимания. «Как ты меня нашла?» — хмурюсь я. «Прослушала автоответчик в твоей квартире. Мэтт звонил, чтобы предупредить, что Мелания Йонсон будет на вечере. Я прилетела утром, не застала тебя. Прости, что ворвалась без звонка, но ты сам мне оставил ключи». «Черт! Звук отключил случайно. Смотрю на дисплей мобильного телефона с дюжиной пропущенных звонков Мэтта. Мама, я рад тебе, конечно». Мой взгляд снова ищет в толпе посетителей музея Мел. Сейчас она не выглядит счастливой рядом с Пикотом. Бледная и напуганная. Я уверен, что поцелуй был демонстрацией ее независимости от меня. Дурочка. Какая же дурочка. Совсем не усваивает уроки, которые преподносит нам жизнь. Дразнит тигра, зная, что получит сполна за каждый взгляд, слово, прикосновение, поцелуй для другого. Знает и продолжает злить меня. Неосознанно, но она стремится к тому, чтобы быть наказанной, изощренно наказанной. «Малышка Лана, разве это не то, чего ты всегда хотела? Принадлежать кому-то всецело, позволить решать и дышать за тебя, не имея возможности сказать «нет». Ведь слово «нет» для меня с твоих губ недопустимо. И я не тиран, не деспот, я просто не могу иначе. Она очень красивая, Джаред, и любит тебя. Это видно. Поэтому не нужно устраивать сцен. Послушай меня как женщину и просто прояви терпение. Она выберет тебя». «Сама». Ее слова льют бальзам на мою истерзанную гневом душу, но мне мало слов, я жажду действия. Я не могу стоять в стороне сейчас, когда увидел ее снова. Моя потребность обладания зашкаливает, превращая кровь в венах в кипяток. Каждая клетка, каждый нерв моего тела пульсирует от бешеного, одержимого желания оказаться внутри нее. Я говорю не только о теле, хрупком, изящном, умопомрачительном теле, от которого меня отделяет пара метров до тонкая ткань платья. Мне всегда было мало просто трахать своего порочного ангела, хотя секс с ней срывал у меня крышу, несмотря на искушенность и бесконечную вереницу шлюх в моей постели. Она не была лучшей, она просто была другой. Моей, до кончиков пальцев моей. Необъяснимое выматывающее ощущение, когда мало, всегда мало. Сосуд, из которого можно пить вечно и все равно умирать от жажды. Моя единственная зависимость, с которой я не хочу бороться, больше не хочу. Я жду слишком долго, мама. С стискивая челюсти, мрачно произношу, не отрывая взгляда от Мел, которая движется к выходу вместе со своим спутником. Смертник. Так я окрестил его про себя. Гребаный смертник. «Но разве любовь не стоит того, чтобы ждать ее?» — спрашивает Амелия Рис. «Безупречная, воспитанная в английских традициях. У нас много общего, но есть то, что она никогда не поймет. Но Мел понимает, потому что наша история отличается от того, что случилось у матери с отцом. Я верю, что у нас есть шанс. Любовь стоит того, чтобы за нее бороться и рвать зубами того, кто встанет на пути», — ожесточенно парирую я. «Вам просто нужно поговорить, Джаред», — мягко возражает Амелия. «Спокойно поговорить. Иногда словами можно добиться очень многого. Разговоры не помогли тебе остановить отца, не так ли? Ты не похож на него». «Очень похож, мама», — твердо говорю я, глядя ей в глаза. «Но я борюсь с этим. Постоянно борюсь с тем, что он внушил мне за годы, которые я провел в его доме. Однако иногда я проигрываю, потому что доля истины в том, что Рашид говорил мне, все-таки есть. Женщины нуждаются в том, чтобы им не оставляли выбора». «Не все женщины, Джаред». «Моя женщина нуждается именно в этом. Извини, но мне нужно отвезти Алию в гостиницу. Ты подождешь меня дома? Пообещай, что не натворишь бед». Мама беспокойно смотрит на меня, и ее тревога меня смягчает. «За этот год мы сильно сблизились и научились лучше понимать друг друга, но многое во мне все еще было недоступно ее пониманию. Не могу давать обещания, не будучи уверенным в том, что могу их сдержать», — максимально честно отвечаю я. «Я могу поговорить с ней, если хочешь. Объяснить». «Нет, я справлюсь, мам, не маленький». «Конечно, не маленький», — улыбается Амелия, глядя на меня снизу вверх. «Но для родителей дети всегда остаются детьми, сколько бы им ни было лет. Тебе вызвать такси? Я не могу взять тебя с собой, сама понимаешь». «Я вызову, не волнуйся, поезжай». Мама отходит от меня в тот момент, когда приближается Алия. Сестра вопросительно смотрит ей вслед, потом переводит на меня взгляд. «Красивая женщина, вы невероятно похожи. Это она, да?» — спрашивает девушка, пристально вглядываясь в мое лицо. «Не понимаю, о чем ты, Ал. Поехали, нас ждет такси. Доставлю тебя домой, уверен, что Назире уже волнуется». В машине сестра снова поднимает тему моей матери, но я опять ее обрываю. Не хочу, чтобы она сказала отцу о том, что Амелия в городе. Хотя не сомневаюсь, что он уже знает. Не уверен в том, что отец до конца успокоился, не хочу подвергать ее опасности. Алия сдается и делает вид, что поверила мне, но весь ее вид говорит об обратном. «Отец скучает по тебе, Адам», — говорит она, когда мы прощаемся в фойе гостиницы, где остановился шейх с семьей. Я скептически улыбаюсь. Она просто не знает некоторых подробностей, иначе бы не выдвигала подобные предположения. «Не думаю, Алия», — качаю головой. «Но, знаешь, никогда не думал, что скажу. Год назад вообще не предполагал, что подобное случится. Но мне тоже его не хватает. Только пропасть слишком глубока, чтобы ее перепрыгнуть». «Говоришь стихами почти, как Али», — улыбается сестра. «Через любую пропасть можно проложить мост, было бы желание. И если бы шейх не хотел мира между вами, то мы бы с тобой сейчас здесь не разговаривали». «Доброй ночи, брат. Я рада была увидеть тебя». «Я тоже, Алия». «Ма саляма». «Баракалау фикахи». «Да благословит тебя Аллах, мой брат». Покидая отель, я выхожу в нью-йоркскую ночь, подсвеченную миллионами огней, мерцающую неоновыми вывесками рекламных щитов. Мир небоскребов и больших денег. Город, олицетворяющий свободу и независимость. Один огромный обман. Свобода не означает счастье, являясь его полной противоположностью, и иногда от свободы нет никакого прока. Может быть. Может быть, люди не способны быть по-настоящему свободными или просто нуждаются совсем в другом. На самом деле, всем нам нужен кто-то, от кого мы будем зависимы и душой, и телом. Кто-то, кому мы без сомнения доверим свою жизнь и сердце. Ошибка многих заключается в слепоте. Мы, не задумываясь, теряем тех, кто способен подарить нам пресловутую свободу внутри себя. Я совершил немало ошибок. Больше, чем кто-либо, но раскаяние и самобичевание не решит проблему, ничего не изменит, лишь толкая в болото отчаяния. И, может быть, я снова ошибаюсь, собираясь сделать следующий шаг, но я не прощу себя, если не сделаю. Мелания. Брайана явно вдохновил мой поцелуй. Конечно, он ведь не догадывается, что перед ним не ангел, а лицемерка, которая, жадно и страстно целуя его, представляла губы другого. В такие моменты я так сильно хочу избавиться от наваждения, перестать представлять моего белого тигра, забыть о его существовании, вырваться из плена. Но правда в том, что где бы он ни был, какие бы километры и слова, проклятия и обещания, разницы в наших культурах нас не разделяли, я всегда в плену Джареда, потому что он внутри. Джаред не что-то внешнее, не что-то чужое, от чего можно убежать или спрятаться. Как неизлечимый шрам на обнаженной коже, который можно замаскировать, но не стереть ни одной операцией. И сегодняшняя наша встреча еще раз напомнила мне об этом. Боль и горечь, ревность и ярость, и словно не было года без его взгляда, который без слов опускает мою душу на колени. На этот раз от Брайана мне не отвертеться. Я поняла, что он полон решимости, когда Пикот перестал здороваться с партнерами и подозрительно быстро повел меня к выходу. Видела, чувствовала, как он возбужден, и его настрой передался и мне. Не знаю, встреча с Джаредом на меня так подействовала или раззадорили горячие поцелуи Брайана, но впервые за долгое время я почувствовала острое возбуждение, такое сильное, навязчивое, мешающее трезво мыслить. «Шлюха!» — слышу уже не голос Эдварда, а Джареда в своей голове. «Шармута!» И когда Брайан открывает дверь машины и обещает отвезти меня домой, я понимаю, этот вечер закончится не чаем и даже не бокалом вина. Я проведу эту ночь с другим мужчиной, проснусь не с Джаредом. От этой мысли у меня все нервы натягиваются, а ладошки леденеют. Мне хотелось бы, так хотелось бы знать, что Саадат сгорает от ревности, что он хочет разорвать Брайана в клочья за малейший поцелуй со мной, но нет, что я увидела. Откровенное равнодушие, брошенное мне в лицо. Вряд ли Джаред стал сдержанным и цивилизованным, поэтому в голову мне приходит только эта голая правда. Ему правда все равно. А тогда, за один разговор с Али, его поглотила такая ревность. Я не знаю, что лучше, всей кожей ощущать одержимость Джареда или быть для него никем, очередной куклой на вечере снобов. Конечно, то, что сейчас. Как я вообще могу думать о том, что то, что тогда произошло, лучше? Это было ужасно. Железная маска рабыни и тот зверский секс, который кроме как насилием не назовешь. «Я провожу тебя?» Брайан останавливает машину на подземном паркинге и отстегивает мой ремень безопасности. Я вздрагиваю, когда его руки скользят по тонкому шелку моего платья. Я не прошу Брайана остановиться. Не прошу не провожать меня. Желудок сводит от волнения, несмотря на то, что Брайан был моим первым парнем, и я уже знаю, каково это быть с ним. Нервно смеюсь, надеясь, что за эти годы он изменился в лучшую сторону, потому что тот первый раз был далеко не идеален. Хотя у кого он бывает идеальным? Мне было так больно, что хотелось кричать во все горло. «Ох, ты бы знал, какой это ад!» — стану я, выходя из машины. Я слишком долго проходила на высоченных шпильках, которые посоветовала одеть Сэм. Это туфли убийцы, ноги болят, словно я снова станцевала на стеклах. Никогда больше не надену каблуки. «Мне нравится, когда ты без них, Мел. Я коротышка. Ты глупышка». Брайан мягко целует меня, пока мы ждем лифт. «Твой рост тебе очень идет. Ты такая маленькая». Мое сердце сжимается, когда я смотрю в горящие от возбуждения зеленые глаза Брайана и понимаю, что слышала и хочу слышать эти слова от Джареда. Его маленькая девочка и ничья другая. Но сегодня я разорву эту связь, эту нить. Меня отпустят. «Брайан — мое лекарство от болезни, я знаю это». Осталось только выпить залпом до дна, заснуть и проснуться навсегда здоровой, другой, новой. В лифте нам уже не до разговоров. От его напора у меня ноги подкашиваются, и Брайан покрывает поцелуями мою шею, словно откуда-то знает, что это мое слабое место. Мы выходим из лифта, и чтобы не передумать, я снова и снова вспоминаю жену Джареда и то, как он тепло улыбался ей, как окинул меня холодным взглядом. Он сам толкнул меня в объятия к Брайану. Все решено. Брайан прижимает меня к стене, толкается эрекцией в мои бедра, обхватывает ягодицы. Мне хорошо, хорошо, и это не самовнушение. Я хочу его, хоть и понимаю, что до того, как я увидела сегодня Джареда, подобные поцелуи действовали на меня совсем иначе. Это желание острое и сильное, но даже не на треть такое, какое я испытываю к другим. Черт! Я не осознаю, что делаю, отдаваясь рукам Брайана. Я только позволяю ему трогать, бесконечно целовать, меня распаляя внутри желания, отвечая ему лишь нежными стонами. «Мэл, сегодня ты не отвертишься». Он сильнее вжимает меня бедрами в стену. «Я совсем не против». Улыбаюсь ему, мягко выгибаясь навстречу, соблазняя и поддразнивая. Я беру его за руку, чтобы затащить в квартиру, как вдруг мой телефон начинает вибрировать на весь коридор. «Не бери», — пылко шепчет Брайан, впиваясь в мои губы яростным поцелуем. «Вдруг это мама?» Улыбаюсь, отталкиваю его и роюсь в сумочке. Тяжело дыша, отвечаю Саманте, которая, как всегда, не вовремя, и слышу в трубке глухие рыдания. «Мэл!» — воет она. «Ты можешь говорить? Я еду к тебе!» — захлебывается слезами подруга. «Я ничего не понимаю. В последний раз я видела ее в таком состоянии, когда она расставалась и снова сходилась с Мэттом. Это было еще в Йеле. Ты нужна мне!» «Сэм, я сейчас занята, прости, очень занята!» Растерянно отвечаю я, поглядывая на Брайана, который не отпускает меня из своих рук. Его язык скользит по моей шее. «Положи к черту, положи, я сказал», — шипит он, сжимая пальцы на моих ягодицах. «Сэм, ты уверена, что это что-то важное? Мне так плохо, Мэл. Ну, конечно, это не так важно. Если ты занята, я разверну машину», — уже без слез говорит Мэл. «Кажется, она поняла, что я не одна. Прости, я зря тебя побеспокоила». Слышу, как подруга сдерживает слезы, чтобы не ставить меня перед выбором. «Нет, что ты, я тебя жду». «Правда? Ты уверена? Ты не одна?» «Приезжай, Сэм», — твердо говорю я и кладу трубку, глядя на вмиг похолодевшего Брайана. «Брайан, прости, но я должна...» «Какого черта, Мэл? Ты что, как маленькая?» — рявкает он, сжимая кулаки. «Ты сам сказал, что я маленькая», — заявляю я, вздернув подбородок. «Черт возьми, Йонсон, ни одна девушка со школы не вытворяла со мной подобное!» — рычит Брайан, и я понимаю, что довела его до точки кипения. Еще бы после того, что было в лифте. «Брайан, прости, но я буду ждать тебя завтра. Обещаю. Приготовлю сюрприз. Я все-таки купила в том магазине кое-что интересное. Мне плевать, что на тебе я разорву все в клочья», — шепчет в мои губы Брайан. «Черт возьми, Мэл, я не буду ждать тебя вечно!» Уже холодно заявляет Пикот. «Всего один день. Это не вечность. Брайан, пожалуйста. Я не могу. Не хочу». Пикот бросает на меня пристальный взгляд, хмурится, словно сомневаясь, стоит ли задавать вопрос, но решается. «Это из-за него, да?» В голосе звучат едва уловимые металлические нотки. «Из-за кого?» Распахивая глаза, сделанным недоумением, спрашиваю я. «Из-за Саадата. Весь вечер на тебя пялился, урод, глаза бы вырвал». «Брайан?» — резко одергиваю Пикота. «Не люблю, когда смотрят на то, что принадлежит мне». Я думаю о том, что Джаред поспорил бы со словами Брайана. Что ж, Саадат вечно обвинял меня в том, что я выбираю слабых, чтобы убедить себя в том, что мне не нужен такой, как он. Вот, пожалуйста, еще один ревнивый собственник, сильный и целеустремленный мужчина. Отличие лишь в том, что Брайан американец, и у него более цивилизованные взгляды. Я принадлежу сама себе. Улыбаюсь и мягко целую его в губы. До завтра, Брайан. Закрываю дверь в квартиру, опираюсь на нее, тяжело дыша. Черт возьми, что это было? Мне слишком жарко. И причина тому не Брайан, а запах парфюма Джареда, который я до сих пор чувствую, словно одурманенная, очарованная, одержимая, как гребаный афродизиак. Черт. Снимаю жуткие туфли и спускаю бретельки платья, чтобы снять. Вздрагиваю от сильного стука в дверь. Это не Сэм, так может стучать только мужчина. Брайан вернулся. «Я же сказала, что жду тебя завтра». Открываю дверь и застываю на месте второй раз за день, утопая в манящей серебряной бездне. Но на этот раз она полна неравнодушия, а гнева. Взгляд Джареда прямо-таки источает жгучие стрелы, направленные на меня. «Зачем? Зачем он пришел? Я чувствую жар в груди и то, как горят легкие, не в силах сделать и вдох. У меня дежавю», — сухо произношу я, собираясь закрыть перед его носом дверь, но Джаред давит на нее ногой и врывается внутрь. Я автоматически пячусь назад, не смотрю на него, словно, блядь, из этой квартиры есть другой выход. Джаред, тебе напомнить, что мы в жилом комплексе, и если что-то со мной случится, то здесь есть камеры? Меня не запугаешь, Мэл, — ухмыляется Джаред. Я вижу, как напрягаются мышцы под его кожей, когда он наступает на меня, заставляя отходить все дальше и дальше. Ты меня с кем-то перепутала. Может, с этим сосунком, об которого терлась весь вечер? Грубо выплюнул Джаред. Словно между нами не было года разлуки, и только вчера я танцевала для него на стеклах, как будто он всегда имел и имеет право решать, как мне жить и с кем проводить время. А ты совсем не изменился, Джаред. Спокойно отрезаю я, точнее, стараюсь оставаться спокойной. На самом деле каждая клеточка моего тела дрожит, я чувствую, как Джаред в любую секунду готов подлететь ко мне и скрутить пополам, сжать до боли в костях, присвоить себе снова, разбудить и без того потревоженные чувства. «Что ж, надеюсь, тебе и твоей жене понравилась выставка?» Расправляю плечи, небрежно поведя плечом. «Черт, я должна вести себя так, будто мне плевать на него. Никаких эмоций и истерик. Он в прошлом. Его место с Раней и ребенком. Я чувствую, как пропускает удар сердца, когда вижу, что пронзительный взгляд Джареда прикован к моим плечам и спавшим с них бретелькам. Я без белья, и это тоже не укрылось от него». «Моей жене?» — выплюнул Джаред, чуть ли не рыча. «Это моя сестра, Мэл». «Сестра? Послушай меня, Мэл». «Слышать ничего не хочу, Джаред». Останавливаю его я на полуслове. «Ревнуешь, малышка», — на выдохе произносит Джаред, приподнимая бровь. Скольжу взглядом по точёным скулам, по двухнедельной щетине, любуясь своим мужчиной. «Господи, дай мне сил послать его к чёрту, к чёрту». «Не называй меня так, Джаред». Тяжело вздыхая, устало прошу я. «Пожалуйста, уходи». Искренне умоляю я, глядя на то, как в его глазах загораются искры гнева. Джаред, наконец, понимает, что снова пугает меня. Я правда боюсь, что исход нашей встречи будет непредсказуем. Ничто не мешает ему схватить меня прямо сейчас и поступить со мной так же, как в Анмаре после вечеринки. «Мэл, не бойся. Я пришел сюда не для того, чтобы причинить тебе боль». На миг черты лица Джареда становятся мягче, словно он снимает маску, и снова предстает передо мной таким, какой он есть. Я немного расслабляюсь, выдыхая с облегчением. Хотя еще пару секунд назад я чувствовала себя, как тогда, когда оказалась в одной клетке с кудрой, и Джаред это почувствовал, спрятал свои когти, белый тигр. «А зачем, Джаред? Зачем ты пришел?» Поправляю бретельки, снова привлекая его внимание к этой части своего тела. «Боже, один взгляд, а я уже представляю. Нет, не надо, не нужно представлять». В течение минуты, которая тянется как вечность, мы пристально смотрим друг другу в глаза. Мое тело мгновенно отзывается, как только властный взгляд Джареда скользит ниже. Даже дышать больно, потому что весь воздух, все пространство занимает Джаред. Я будто физически чувствую его прикосновение, пока он изучает, нет, считывает мои эмоции, мысли и желания, глядя на меня. Тело помнит, как сладко и больно в плену его сильных рук, и они сейчас здесь, рядом, в метре от меня. Я могла бы получить желаемое, яркое, безумное удовольствие, которое снова перекрыло бы всю боль и тоску. Лишь на миг. Я знаю, что потом станет еще хуже, еще больнее. Воздух между нами пропитан таким напряжением, что меня бросает в жар. Я целый год не была с ним, и желание, с которым пытаюсь бороться, настолько сильное, мучительное. Стоит мне сдаться и показать хотя бы каплю его, поддаться Джареду, мы снова сгорим. А я думала, что гореть уже нечему. Но все внутри меня кричит о том, что я хочу, я создана для ласк от рук этого мужчины, как и для его грубых властных прикосновений. Я вспоминаю, как Джаред наматывает мои волосы на кулак, погружая в наш мир омут похоти, где нет запретов и слова «нет», есть только тысячи «да», которые я больше никогда не произнесу. Я создана для него, и никакие Брайаны и миллионы других никогда мне не заменят Джареда. Это простая, но горькая мысль, от которой я ненавижу его еще сильнее. Зачем он сделал это со мной? Привязал, приручил? Я по-прежнему зависима от Джареда, Влюблена без памяти, и больше всего на свете я хочу, чтобы он был только моим. Хочу точно так же, как и он, меня удержать, присвоить и никому не отдавать. Никогда, слышишь, не отдам тебя. Но уже поздно. Ранее и ребенок. Есть вещи, которые не изменятся, как бы ни были сильны мои чувства. Ему плевать на мою любовь, он хочет вернуть свою живую игрушку. Моя ошибка лишь в том, что я подпустила его так близко, под кожу и в самое сердце, позволила, и никогда не будет дороги обратно. Как мне забыть тебя, Джаред, если ты не даешь, не отпускаешь, окружаешь собой, даже находясь вдали от меня? Желание ощутить его внутри себя становится почти болезненным, и я даже пытаюсь сжать колени, делая только хуже. Джаред замечает мою слабость, неспособность моего тела игнорировать его присутствие. «Зачем я пришел?» — ухмыляется, наконец, Джаред, останавливая свой взгляд на моей груди. Я чувствую, как напрягаются соски, натягивают шелковую ткань платья. Это слишком приятно, слишком сладко снова чувствовать себя живой. Отвожу взгляд, чтобы хоть немного успокоиться. Делаю шаг назад, упираясь в столешницу туалетного столика. Дальше отступать некуда. «Напомнить», — сжав зубы, произносит Джаред, и за миг преодолевает расстояние между нами, заводя руки за спину, блокирует мои движения. Я хочу что-то возразить ему, но лишь жалобно всхлипываю, когда чувствую его тело так близко. Один жесткий толчок бедрами, и он действительно, черт возьми, напоминает мне. Так давно не чувствовала этого, что даже в глазах темнеет от слишком острых и ярких ощущений. Мурашки по телу, низ живота объят пламенем, безудержным жаром. Его каменный член упирается в мои бедра, и я ненавижу себя за слабость, ненавижу в который раз, мечтая, чтобы не было ткани между нами. Я хочу ощутить его кожей так сильно. «Джаред, не надо!» — уверенно шепчу я, не поднимая на него взгляд. Ему ни к чему видеть в нем все оттенки моего желания. Маленькая девочка хочет. В ответ Джаред осыпает поцелуями мои ключицы, проводя языком по впадинке между ними. Я теряю голову от его дразнящей ласки. Нежность его языка сводит меня с ума, в то время как его прижатые ко мне бедра напоминают о том, что он был бы достаточно груб со мной. Настолько, насколько я это люблю. Хочет ощутить его внутри. «Нет, Джаред!» Я начинаю вырываться, лишь усугубляя ситуацию, провоцируя Джареда на рык. Его возбуждение только нарастает от злости. «Да, Мел, он сам едва дышит, и в следующую секунду все мои баночки с кремами летят прочь с туалетного столика. Джаред разворачивает меня спиной к себе. Мое тело словно само прогибается для него». Я ощущаю, как твердая эрекция толкается в ягодицы и кусаю губы, чтобы не издать ни звука. «Ты же любишь так, сзади. Я могу это устроить, Мел!» Я вздрагиваю от его шепота, пока он рывком срывает проклятые бретельки, и мое платье мгновенно опускается до талии, открывая его взору грудь. «Джаред, нет! Ты не понимаешь слова «нет!» Шиплю на него я, чувствуя боль в запястьях. Ах, да, черт, он наказывает меня еще одним толчком, после плавно потираясь членом у ягодицы. Какого черта? Я позволяю ему так поступать? Ненавижу. Я расцарапаю ему лицо, если он это сделает. Нет, я не должна позволять снова. Как ты могла забыть, Лана? Я не принимаю этого слова. «Мы оба знаем, что мне нетрудно заставить кричать тебя «да». Ты сладкая малышка, которая всегда сопротивляется, а потом просит еще и еще. Я не могу сдержать предательского стона, когда он отпускает мои запястья, а его теплая ладонь ложится на мою грудь. Джаред сжимает ее сильно, до боли, так что у меня колени подкашиваются, и я чуть ли не падаю, но он удерживает мои бедра другой рукой, слегка раздвигая ягодицы». Так я чувствую его еще сильнее. Низ живота сводит болезненное желание, и я боюсь, что не смогу остановиться, но это нужно сделать сейчас. Это было в прошлом, Джаред. Снова пытаюсь холодно ответить я, но наши тени в зеркале завораживают меня, дурманят. Мое тело выглядит в его руках еще красивее, женственнее, идеально. Моя грудь помещается в его ладонях, и я смотрю на то, как он нагло трогает меня, несмотря на то, что это немного больно. как его умелые пальцы покручивают мои соски, его действия вырывают из меня мягкие всхлипы, и наши взгляды находят друг друга в отражении. Я вижу женщину и мужчину, маленькую женщину, бледную и прозрачную, с волосами цвета платины, красивого, чертовски сексуального мужчину, его загорелую кожу, которая совершенно не сочетается с моей, его здоровое, крупное, сильное тело, возможно, слишком большое для такой крохи, как я. Мы такие разные. Может показаться, что мы не подходим друг другу. Мы — это сплошной контраст и набор противоречий. Мы — хаос, страсть, похоть и одновременно баланс, легкость, невыносимая нежность. Мы идеальны в своей неидеальности. Мы дополняем друг друга, чувствуем. Как разорвать настолько сильную связь, когда все как надо, вопреки боли и тому, что мы друг с другом сделали? «Мне больно, сволочь!» — все так же грубо отрезаю я. «Мне не нравится, Джаред, прекрати, сейчас же!» Я снова срываюсь на стон, когда он покрывает поцелуями мои плечи и, слегка разворачивая боком, прижимается к груди губами. Мягко и нежно вбирает в горячий рот соски, ласкает их языком, чтобы приглушить боль, и снова кусает. Господи, за что мне эта пытка? Мне кажется, что если я не получу Джареда прямо сейчас, то умру на месте, задохнусь, и если я скажу ему об этом, то дороги назад не будет. Это снова шаг в пропасть, бездну и боль. Как снова наступить на те же стекла? Он играет со мной, дразнит, но я не сдамся. «Плохая девочка, я накажу тебя за поцелуй с этим ублюдком. Снова хотела раздразнить меня, у тебя получилось!» Уже зло шипит Джаред, шлепая меня по заднице. Я чувствую, как быстро и стремительно он задирает мое платье и прекрасно знаю, чем это закончится. Джаред почти касается меня там, где я хочу почувствовать его больше всего, и, словно очнувшись от наваждения, я начинаю вырываться и брыкаться из его цепких рук. Часть меня мечтает о том, чтобы Джаред связал меня и не оставил места для сопротивления, а другая часть хочет разорвать его на части, выгнать из своей квартиры и больше никогда не видеть. Я устала от этой постоянной борьбы, но иногда кажется, что это единственное настоящее, что у меня есть. Нет, никаких объятий, никаких прощальных последних поцелуев. Мы это уже проходили. Видеть не хочу. Целого года выброшенных букетов и возвращенных адресату подарков мало для того, чтобы простить то, что он сделал. Да и о каком прощении речь? У него есть ребенок. «Отпусти меня, Джаред, не трогай!» Рычу я, выпуская когти, царапаю его по рубашке, сходя с ума от желания разорвать ее ногтями и впиться в загорелую кожу, разодрать до крови. Окунуться в наше безумие с головой? Нет, нет, нельзя. Он не понимает, сжимая меня сильнее. Тогда я царапаю его по лицу, впиваясь ногтями в скулы. Клянусь, я готова порвать его за то, что снова явился в мою жизнь. Я оставляю на его щеке длинную красную царапину. «Не трогай меня, Джаред! С минуты на минуту сюда придет Сэм, ясно?» Защищаясь, кричу я, пока он просто смотрит на меня. Взгляд его скользит от моих глаз до губ, болезненно и отчаянно. Я удивлена, что он еще не всыпал мне за то, что я расцарапала его до крови. Рана расслабилась. Джаред до боли обхватывает мои скулы, приближая меня вплотную к своему лицу. «Ты права, Мел. Я не изменился, и не изменилась ты. Как трусиха выбираешь слабаков. Я же знаю, чувствую, ты не найдешь в них то, что тебе нужно. Только я, Лана, только я могу дать тебе это, могу дать тебе все», — словно говорит его взгляд. «О твоем самомнении я наслышана», — вырываюсь из его рук, скрещивая свои на груди. Нервно поправляю платье, стараясь прикрыться. Всего пара минут, а моя кожа на груди уже в следах от его губ, я и не заметила. «Черт возьми, еще бы немного, и назад дороги бы не было. Джаред слишком хорошо знает, как на меня действуют его ласки, особенно когда он трогает меня пальцами, растягивая для него. Новая волна возбуждения охватывает низ моего живота. Мне нравилось это так сильно, и я хотела бы этого и сейчас, но поставила гордость превыше всего. Я не позволю ему со мной больше так обращаться. Хватит! Я уже все решила. Какого черта он приперся, чтобы снова завести меня, чтобы заставить вспомнить? У него это получилось, черт возьми. Ненавижу, ненавижу всем сердцем. И не говори так о Брайане, он не слабак. Он мне правда нравится. Очень, Джаред. Нас многое связывает, и ты это сам знаешь. Отпусти меня, Джаред. Отпусти! По буквам кричу я, чтобы наконец понял. Я заслужила счастье после всего, что ты сделал. Ты тоже без меня. Отпусти меня. Джаред снова рванул ко мне, но его остановил голос Сэм. Я посмотрела на подругу, которая только что вошла в квартиру, ее лицо и глаза красные от слез. «Саадат, мне вызвать полицию?» Полным яда голосом поинтересовалась Сэм, и я посмотрела на нее, отрицательно качая головой. «Хорошего вечера вам, Сэм!» Почти дружелюбно ответил Джаред, через плечо бросив Саманте. В 2 секунды он преодолел расстояние между нами. Не прикасаясь, едва дыша, он начал шептать слова, которые снова бросили мою душу в агонию, на смертный костер, в котором я горела уже 100 раз. Сколько у меня жизней? Боюсь, что это последнее. Но я не могла не ловить почти наркотический маниакальный кайф от мурашек по телу, от того, что снова чувствую его энергию и силу так близко. Черт возьми, ничего не изменилось. Я зря рассчитывала, что Брайан вылечит мою болезнь. Лекарств от нее нет и быть не может. «Забудь об этом, Мелиим. Я не отпущу тебя. Никогда. Энти миль килиль абат». Я едва разобрала эти слова, но поняла их значение. «Ты всегда будешь моей». «Мин гейрак коулишей, мель хош маана». «Без тебя все теряет смысл». Я не уловила, что значит «последнее». «Не понимаю тебя, Джаред». Жестко уперев ладонь в его грудь, совершенно равнодушно произнесла я. «Ко мне пришла подруга, Джаред». Я убрала руку. «Ты знаешь, в какой стороне дверь». Несколько секунд мы смотрели друг на друга, не моргая. Взгляды наши были настолько сильны, что если бы здесь было солнце, то, отражая его свет, мы бы выжгли на лицах друг друга невысказанные друг другу слова, которые так и рвались с моих губ. Но я никогда не посмею их произнести». Он заслужил все, что сейчас получает. Пусть теперь с этим живет. Пусть вспоминает, как незаслуженно причинял боль, как обвинял в том, чего я никогда не делала, и остался безнаказанным. Я обещала, что мое наказание будет куда изящнее, чем банальная тюрьма. Я не хочу тебя видеть. Никогда больше. Это можно как-то устроить? Снова повторяю, глядя на линию его челюсти, на заостренные скулы. «Я могу устроить тебя только под собой, Мелиим», — кривя губы в чувственной улыбке произносит он. Джаред разворачивается, и я, наконец, могу выдохнуть. Все перед глазами расплывается, я предчувствую, что с Сэм мы сейчас будем рыдать вместе. «Лучше бы я никогда тебя не встретила», — шепчу я, глядя на то, как он уходит. Джаред на секунду замирает, будто слышит мои слова, и, не глядя на Саманту, покидает квартиру. Но, к сожалению, не мое сердце. Джаред. Ощущая вкус крови на губах, иду по длинному холлу в сторону лифта. Поцарапала. Тигрица решила повзрослеть и выпустить когти. «Лучше бы я никогда тебя не встретила». Так трудно узнать в наивной и доверяющей мне Мерегим эту дерзкую амазонку, которая послала меня к черту, еще и подразнить успела. Хотя покорной и сговорчивой я никогда ее не видел. Но на этот раз была настроена решительно, несмотря на то, что частично готова была сдаться. Ее стоны и то, как откликалось ее тело на мои прикосновения, и словно не было этих месяцев разлуки, этой огромной пропасти между нами. Я видел, чувствовал, как реагировала на меня страстная малышка. Как дрожала, взглядом умоляла о большем, как она прогнулась, словно была готова умолять меня хорошенько оттрахать ее. Сучка, если бы не Сэм, меня бы ничто на свете не остановило. От платья бы ничего не осталось, от Мел тоже. Поправляя болезненную эрекцию, мечтаю о холодном душе. «Не говори так о Брайне, у нас с ним много общего, отпусти меня». Неужели она еще не поняла? Этому не бывать, у Мел нет выхода, нет. Что бы она ни делала, она тоже чувствует, что все ее дороги ведут ко мне. После того, что я увидел сегодня, я еще больше уверен в том, что Пикот не прикасался к ней. Она завелась всего лишь от моего взгляда, голодная, ненасытная, такая же желанная. Черт бы побрал не вовремя явившуюся Саманту. Еще бы 5 минут, и выгонять бы пришлось подругу, а не меня. Часть меня не поддается панике. Я уверен в победе, уверен в том, что Мел принадлежит мне. Но выражение ее глаз сегодня и отчаянное сопротивление заставляют сомневаться в своей победе над ее страхами и неуверенностью. Мне придется долго убеждать ее. «Саадат!» – останавливает меня знакомый голос, когда я собираюсь сделать шаг в открывшийся передо мной лифт. Я поворачиваюсь, встречаясь взглядом с Самантой. На ее щеках черные реки и слез. Выглядит она не очень, и я понятия не имею, что заставило ее идти за мной в таком виде. «Да, Сэм», – безэмоционально отвечаю я, пристально глядя в ее глаза. «Я знаю, что она скажет. Попросит оставить ее подружку в покое, черта с два. Пусть не лезет в наше смел дело, хотя свою лепту она внесет. Весь вечер будет промывать мозги Лани насчет того, какой я ублюдок, и нет мне прощения». «Аста...» «Нет, Сэм, это не твое дело». «Нет, мое, Саадат. Она моя лучшая подруга, и я устала смотреть на то, что ты с ней делаешь», — всхлипывает друг Сэм, качая головой, сжимая зубы. «Меня напрягают женские слезы, особенно когда это слезы не моей девочки». «Не нужно слез, Сэм. Я больше не причиню ей боли. Ты делаешь ей больно, снова появляясь в ее жизни. Знаешь, ты прав, это не мое дело, и Мел так держалась весь этот год, была такой сильной. А теперь что я вижу? В ее глазах снова тот ужас, какой я увидела в них год назад, когда она вернулась. Боль, разочарование. Я не знаю, что ты с ней сделал, но она была разбита на кусочки, выпита до дна. Снова, понимаешь?» Отчаянно лепечет Сэм, словно в бреду. Девушка словно не отдает отчет в своих словах и плачет с новой силой, и не только из-за Мел. «Но мне не важно, в чем там провинился мой друг, мне необходимы другие ответы». «Что значит снова, Сэм? Успокойся. Проплачься, я тебя не понимаю», — спокойно произношу я, наблюдая за подрагивающими плечами девушки. Вдыхаю, делаю шаг к ней, достаю из кармана и протягиваю чистый платок. Сэм даже не морщит нос, а с благодарностью принимает его из моих рук. «Она слишком многое пережила. Снова ходила к психиатру. Честное слово, я так боялась за нее, Джаред. Думала, что снова все повторится. Я просто боялась, что потеряю подругу. Опять. Я уже теряла ее, когда она исчезла. А когда Мел вернулась, эти приступы так пугали меня. Слава богу, они прекратились», — зареванным голосом рассказывает Сэм, вытирая платком слезы. «Ничего не понимаю. Приступы? Потерять снова? Что она несет? Какая опасность угрожает моей девочке? Что с ней? Какие приступы, блядь?» Не в силах сдержать эмоции, хватаю Сэм за плечи и слегка встряхиваю. Девушка смотрит на меня с опаской. Кажется, только сейчас Сэм поняла, что сболтнула лишнего. «Если бы она хотела, чтобы ты знал, она бы сама тебе рассказала». «Ты издеваешься, Сэм? Быстро говори, что с Меланией, если ей нужна помощь...» «Нет, Джаред, ты уже сделал все, что мог». Горько усмехнулась Сэм и недовольно смотрит на мои сжатые руки. Я выпускаю девушку, требовательно глядя на нее, и жду гребаных ответов. «Говори, Сэм, иначе я вернусь в эту чертову квартиру и все узнаю сам!» — рявкнул я на беззащитную и зареванную Сэм. «Черт, я не могу, терпеть не могу, когда ходят вокруг да около». Мел лечилась в психиатрической клинике незадолго до Еля. Начинает Сэм, и до меня не сразу доходит смысл ее слов. Она чуть не погибла от истощения, когда была подростком. Анорексия. На нервной почве. Посттравматические приступы. Приступы паники, удушья, неадекватное поведение, неконтролируемые истерики. «Посттравматические?» — сжимая кулаки, представляя себе самое страшное. «Из-за потери отца?» «Может быть, просто слишком много всего. Сначала она потеряла самого близкого человека в ее жизни, а потом...» «Я не имею права рассказывать о таком, Джаред!» — тихо закончила Сэм, закрывая лицо руками. Я застыл, прокручивая в голове самые страшные варианты, которые могли отвести Мел до лечения в клинике. «Что? Что с ней, черт возьми, случилось? Говори!» Ее отчим неоднократно издевался над ней. «Военный тиран, деспот, псих!» Внутри меня все похолодело от ее слов. Кто-то обижал Мел, годами причинял боль. Он бил ее, и это не самое страшное, что он с ней делал. «Что?» — Я сам не заметил, как со всей дури ударил кулаком стену. Штукатурка посыпалась, костяшки пальцев обожгла боль, но мне стало легче. Нет, Джаред, нет, просто он унижал ее морально. Годами Мел не выдержала, была на грани жизни и смерти. Проходила курс реабилитации, и это изменило ее. Думаю, ты сам понимаешь. Когда мы закончили Ель, я начала видеть в ней жизнерадостную девушку, наполненную мечтами, целями и планами. Я думала, что с ней все будет хорошо. Потом ты, и она просто пропала. А вернулась такой, опустошенной. Страшно и больно было смотреть. Сэм обняла себя руками и, наконец, подняла на меня взгляд. «Джаред, Джаред, если что, я не говорила тебе этого. Просто я очень хочу видеть ее счастливой. Она этого заслуживает. А Брайан почти сделал ее такой». «Я уже сказал, Сэм, я не причиню ей боли», — уверенно произнес я, «но я и сам в это не верю. Ей будет больно». И сладко. И так будет всегда. У нас никогда не будет просто и ровно, но мы исправимся. Я знаю, она ненавидит меня сейчас, но еще больше она нуждается во мне. Я все прочитал сегодня в аквамариновых глазах, не способных лгать и быть неискренними. Именно это я люблю в Мел. Искренность. Она не боится показать свою слабость, как тогда, когда она стояла передо мной на коленях и плакала, прижимаясь к ногам. Не боится сказать мне в лицо, что она обо мне думает. Не боится ранить осколком, как и не боится сказать, что любит меня. И не боится расцарапать мне щеку, пытаясь доказать свою независимость от меня. Моя неподражаемая девочка, сумасшедшая. Я и сам ее сейчас ненавидел, когда она что-то там лепетала об ублюдке Пикоте. Убью, если он ее тронет. За поцелуй переломаю кости. А Мел пожалеет о своих словах и будет хорошенько просить за них прощения моим и ее любимым способом, снова стоя на коленях. Но позже, позже, когда я верну ее и сотру в порошок любого отморозка, что встанет на моем пути. Стоит ли говорить об уговорах, Сэм? Лучшая подруга Мел мне не помеха, но я ценю ее заботу о моей крошке. Ладно, Сэм, хватит плакать. Я уверен, что бы ни натворил Мэтт, он не хотел тебя обидеть. Платок можешь оставить себе. Лифт снова открывается, и я захожу внутрь, стараясь уложить в своей голове всю информацию, которую сейчас услышал. Несколько часов я брожу по ночному городу, не замечая спешащих навстречу прохожих и пытаясь побороть острое желание убить кого-то. Прямо сейчас. Но нужно начать с себя. Если все, что сказала Сэм, правда, то ситуация еще хуже, чем я думал. Откуда мне было знать, черт возьми, про отчима Мел? Мне известно, что Лана последний год ходила к психологу, но думал, что источник ее проблем кроется только во мне. Оказывается, все куда глубже и серьезнее. У Мел есть веские причины, чтобы меня ненавидеть, что она и делает. Никогда не видел ее такой решительной, уверенной. Она действительно хочет, чтобы я ушел. То, с чем я примирился после долгого сопротивления, отправилось бумерангом ей. Жажда свободы, трезвости сознания, ясности мысли. Избавься от меня, чтобы пойти дальше. Я должен уйти и оставить ее. Так поступил бы раскаявшийся хороший парень, только я не могу этого сделать. Слишком глубоко проник вирус, которым она заразила меня, и ни единого шанса на полное исцеление. Неужели она не понимает, что раздельно нам нельзя, невозможно? Даже если очень больно, если душа и сердце в клочья, в осколки, по которым она ходила. Наши раны, которые ей нанесла безумная страсть, затянулись, но только снаружи, а внутри боль горячая, жгучая, ядовитая. Я не способен остановиться и, возможно, никогда не буду способен. Она моя, просто моя. Это не штамп, не эгоизм собственника, не чрезмерная самоуверенность. Моя – это моя без пояснения причин, без оправданий, как данность, как единственная возможность жить и дышать. Я хотел объяснить ей, что теперь все изменится, но снова зашел в тупик, нарвался на стену. Она приготовилась, научилась отказывать мне. Сражаться на равных. Моя девочка никогда не была слабой. Я отдал ей слишком много времени, чтобы она пришла в себя, но Мел сделала все, чтобы оставить меня в прошлом. Отрастила клыки и когти. Амазонка. Воительница. Мелиим. Я не отдам тебя Брайану, ни ему, ни кому-либо еще. Если хочешь избавиться от меня, то подстригись в монахини, но и там я тебя достану. Куда бы ты ни пряталась от меня, нет для тебя другого будущего, только со мной. Ты же знаешь, это правда, Мельгим. Чтобы она не говорила, я знаю, что никто, кроме меня, не знает ее лучше. То, что мы пережили, изменило нас, сокрушило, заставило посмотреть на жизнь другими глазами. Но раненые в бою соединены кровью, узами покрепче Гиминея. Эта вечная зависимость и потребность друг в друге никогда не исчезнет. Мы проросли друг в друге сильнее и крепче, чем могли подумать, и никто из нас не хотел и не желал такого поворота событий. Не все в этой жизни зависит от нас, и порой мы исходим с ума и совершаем поступки, за которые приходится расплачиваться всю жизнь. И каким бы тяжелым ни был груз ошибок, именно они сделали нас сильнее и крепче. И я не могу отступить только потому, что Мэл сказала мне «нет». Черт возьми, она все время говорила «нет», но на практике это всегда было «да». Я не оставлю ее и использую свои инструменты, чтобы выиграть в очередном раунде. Я давно не веду счет, мы столько раз падали и поднимались, причиняя друг другу боль. Моя щека соднила от ее царапин, но мне даже приятно. Ее злость для меня, как афродизиак, главный признак ее неравнодушия. Она бросалась на меня, защищалась, как дикая кошка, и шайтан внутри меня ревел, но я укротил его ударом хлыста, и он покорился, смиренно склонив голову. Я вдруг отчетливо осознал, что всегда мог это делать. Так почему не делал? И есть еще кое-что, без чего все мои планы могут лететь к чертям собачьим. То, с чем я не смогу бороться и победить. Если Брайан Пикот появился не для отвода глаз, а потому что действительно нравится ей даже больше, и ее слова о новой жизни не блеф, а истинное желание, все потеряет смысл. Блять, мне не хочется прямо сейчас поехать и разорвать его на части, потому что я ни на секунду не забываю, кто он. С тех пор, как Али предоставил мне отчет 2 месяца назад. Год назад я бы сделал именно это, но с тех пор многое поменялось. Я уже совершил ошибку, заявившись к Мэл и испугав ее. Она должна была сама разобраться в себе и признать, что только я могу дать ей все, что она пожелает, и возьму все, что пожелаю я. Зачем я поехал к ней, если знал, что этого делать нельзя? Все просто. Мне нужно было знать, что Мэл одна. Что, убежав с выставки, она не поехала к Брайану и не повела его к себе. Я рисковал, потому что если бы мои подозрения оправдались, все могло закончиться плачевно для всех нас. Черт, возможно, я слишком эгоистичен и лицемерен, но я мужчина. И мне позволено многое. Было позволено многое в моей стране и в этой. Имея статус и финансовые возможности, не задумываешься о нравственной стороне вопроса. Я не задумывался еще и потому, что в Анмаре обилие женщин – норма, почти подвиг. Но Мэл я измену простить не смогу. Я убью ее, Брайана, а потом понесу свое наказание. Если не со мной, то ни с кем. Ни с кем и никогда. Она обречена быть моей или ничьей. Возвращаюсь домой глубокой ночью. Мой новый дом – это небольшая 3-комнатная квартира в том же доме, где под самой крышей располагались мои апартаменты, которые пришлось продать. Теперь я живу ниже. Ни бассейна, ни тренажерного зала. Зато есть спальня и собственный кабинет. В гостиной горит свет, и я вспоминаю, что у меня гости. Амелия собирается вскочить с дивана, увидев меня, но я устало поднимаю руку. «Нет, не вставай, сиди». Говорю я, подходя к ней. Она с тревогой и сочувствием смотрит на меня. Наверное, все чувства сейчас написаны на моем расцарапанном лице. «Не стоило ходить к ней, Джаред». Без осуждения качает головой мама. Я опускаюсь возле ее ног и кладу голову на ее колени. Я мечтал об этом с 11 лет. Ее пальцы нежно и ласково перебирают мои волосы, и я чувствую, как боль ненадолго отпускает меня. Гнев и злость уходят, но даже волшебные руки матери не способны излечить меня от ревности, которая выворачивает мою душу наизнанку. «Я не могу поступить иначе, мам». «Все будет хорошо, Джаред. Обязательно», — обещает мне Амелия. «Так хочется верить ей сейчас, но мама не видела решительного выражения лица Мэл, когда она просила отпустить ее. И хотя в ее глазах горела обида и злость, в тот момент она была уверена в своих словах. «Расскажи лучше, как там мой питомец?» – спрашиваю я, имея в виду Кудру. Несколько месяцев назад я перевез тигра в особняк матери. Пришлось построить для него специальный загон, огражденный со всех сторон высокими стенами. Благо, Амелия не была против. К тому же размеры ее родового гнезда позволяли. «А что ему будет?» – по голосу слышу, как она улыбается. «Ест, спит и играет, как котенок». «Лишняя забота. Сначала мои наяды, теперь тигр». Я принес тебе кучу хлопот. Ты принес мир и счастье в мою жизнь. твердо произносит Амели, подняв мою голову так, чтобы посмотреть мне в глаза. «Я не была по-настоящему счастлива, пока не нашла тебя, Джаред. Долгие годы наблюдения издалека, без возможности приблизиться и обнять любимого сына. О каких хлопотах ты говоришь? А твои девочки мне здорово помогают по хозяйству и при этом ничего не спрашивают. Я распустила старый штат прислуги и даже сэкономила. Они же и жалования брать не хотели, пока ты не настоял. Им сложно здесь», — вздыхаю я, снова кладя голову на теплые колени матери. «В Анмаре было бы еще сложнее. Они найдут свое место в жизни. Я уверена, дай только срок». «Все это неправильно, мам. То, как живет наша страна, я говорю про Анмар, не должно так быть ни в 21 веке. Ты понимаешь, это потому, что я растила тебя до какого-то момента, и ты не подвержен догматическим идеям и традициям Анмара. Нет, ошибаешься, Анмар глубоко во мне, я учусь. Стараюсь, но иногда получается так, как сегодня, криво. Но я не деспот, как она думает, не садист и не психованный неандерталец. Я просто нуждаюсь в том, чтобы в ее жизни был только я и никто больше». «Но так не бывает, Джаред. Если хочешь вернуть свою девушку, дай ей пространство и свободу выбора». «Боюсь, что в этом случае она выберет не меня». «Тогда это не твоя девушка. Тогда ты ошибся в ней, в вас. Послушай меня, я знаю, что говорю. Я сама женщина». «Да, но Мел, она другая. Ей необходимо, чтобы за нее решали, чтобы не оставляли выбора. Пришел, увидел, победил». «Но однажды это не сработало, так?» «Я перегнул палку, мам. Но я дам ей выбор при отсутствии такового. Проснувшись утром, я уже знаю, каким будет мой следующий шаг. На самом деле я знал о нем еще 2 месяца назад и собирался воплотить свой очередной план немного позже, но жизнь, как всегда, внесла свои коррективы».